Поворачивая к вокзалу, мы увидели коттедж Лоуренса Реддинга. Он находится на отлете, рядом домов нет. Я заметил, что два щеголеватых молодых человека стоят на крыльце, а два других заглядывают в окна. У прессы выдался горячий денек. «Славный малый этот молодой Реддинг», — заметил я, чтобы услышать мнение своего спутника. Доктор в это время окончательно запыхался и едва мог говорить. Он бросил одно слово, которое я не расслышал. «Опасный!» — выдохнул он, когда я переспросил. «Опасный?» «Очень опасный!» «Неопытные девушки. Откуда им знать, попадаются на удочку такие субъекты, вечно увиваются вокруг женщин. Добра не ждите». Из этих слов я сделал вывод. Единственный молодой мужчина в деревне не остался незамеченным, прекрасный Глэдис. «Боже!» — воскликнул доктор Стоун. «Мой поезд!» Мы уже были невдалеке от вокзала и сделали последний рывок. Поезд в город стоял на станции, а лондонский как раз подходил. В дверях кассы мы столкнулись с довольно изысканным молодым человеком, и я узнал племянника мисс Марпл, только что прибывшего к нам. Я полагаю, что этому молодому человеку не очень нравится, когда с ним кто-то сталкивается в дверях. Он гордится своим самообладанием и невозмутимостью. А попробуйте остаться невозмутимым, когда на вас кто-то вульгарнейшим образом натыкается в дверях. Я на ходу извинился, и мы протиснулись. Доктор Стоун вскочил на подножку, а я передал ему его вещи, и поезд, норовисто дернувшись, неохотно пополз вперед. Я помахал ему вслед и повернулся. Реймонд Уэст уже ушел, но наш местный аптекарь, гордо носящий имя Херувим, тоже направлялся в деревню. Я пошел с ним рядом. «Чуть было не упустили», — заметил он. «Ну скажите, мистер Клемент, как прошло следствие?» Я сообщил ему вердикт. «А? Вот оно как. Так я и думал. А куда спешил доктор Стоун?» Я передал ему то, что сам слышал от доктора Стоуна. «Еще повезло, что поспел на поезд. Хотя на нашей дороге точности не дождешься. Говорю вам, мистер Клемент, вопиющее безобразие. Мой поезд опоздал на 10 минут. И это в субботу, когда и движения никакого нет. А в среду нет. В четверг, да, точно, в четверг, помню. Это было в день убийства, потому что я собирался написать жалобу в правление железнодорожной компании в самых сильных выражениях. Из-за убийства все из головы вылетело. Так вот, в четверг это и было. Я был на собрании общества фармакологов. Как вы думаете, насколько опоздал поезд 18:50? На полчаса. Целых полчаса. Ну, что вы на это скажете? 10 минут — это еще куда ни шло. Если поезд прибывает в 7:20, то домой раньше 7:30 не попадешь. Вот я и говорю, к чему тогда называть этот поезд 18:50? «Совершенно верно», — сказал я, и, не желая дальше выслушивать этот возмущенный монолог, воспользовался случаем и ускользнул поговорить с Лоуренсом Реддингом, который как раз шел нам навстречу по другой стороне улицы.